Глава 9, в которой у Майкла не ладится заклинание. За дверью оказался тот капитан. Он, наконец, пришел за заклинанием попутного ветра и вовсе не обрадовался, когда ему пришлось столько ждать. «Если я упущу прилив, парень, придется мне поговорить про тебя с колдуном», — пригрозил он. «Не люблю лентяев». С точки зрения Софи, Майкл вел себя с ним чересчур уж вежливо, но сама она была так расстроена, что у нее просто не хватило сил вмешаться. Когда капитан ушел, Майкл отправился к столу, мрачно глядеть на заклятие, а Софи молча села штопать чулки. У нее была всего одна пара, и узловатые ноги протерли в них огромные дыры. Серое платье уже все обтрепалось и стало ужасно грязное. Софи подумывала о том, не вырезать ли наименее пострадавшие от слизи куски погибшего голубого с серебром костюма Хоула и не скроить ли из них себе юбку. Но ей было никак на это не решиться. «Софи», — спросил вдруг Майкл, поднимая голову от 11-й страницы заметок, — «а сколько у вас племянниц?» Софи как раз боялась, что Майкл начнет задавать вопросы. «Доживешь до моих лет, малыш, собьешься со счета», — ответила она. «Они все одинаковые. Эти две Летти, на мой взгляд, похожи, как двойняшки». «Ну что вы, совсем не похожи», — к ее изумлению возразил Майкл. «Ваша племянница из верхних горок и вполовину не такая хорошенькая, как моя Летти». Он разорвал 11-ю страницу и начал 12-ю. «Хорошо, что Хоул не видел мою Летти», — произнес он. Начал 13-ю страницу и разорвал и ее тоже. «Когда миссис Ферфакс сказала, что знает, кто такой Хоул, я чуть не засмеялся. А вы?» «Нет», — отозвалась Софи. На чувство Летти это никак не влияло. Софи все думала о сияющем обожанием личики Летти под яблонями в цвету. «Выходит, нет никакой надежды, что на этот раз Хоул влюблен по-настоящему». Кальцифер в очаге фыркнул, рассыпая зеленые искры. «Я боялся, что вы начнете так думать», — проговорил Майкл. «Не надо обманывать себя, как миссис Ферфакс». «А откуда ты знаешь?» — спросила Софи. Кальцифер с Майклом переглянулись. «Разве он забыл сегодня утром провести в ванной свой положенный час?» — скривился Майкл. «Да что там час? 2 часа там торчал!» — зашипел Кальцифер. «Все, накладывал себе на физиономию снадобье до заклятия! Вертопрах!» «Видите?» Повернулся Майкл к Софи. «Вот когда Хоул забудет обо всей этой ерунде, я поверю, что он влюбился по-настоящему, но не раньше». Софи подумала о том, как Хоул стоял на одном колене в саду, изо всех сил стараясь казаться как можно красивее, и поняла, что Майкл и Кальцифер правы. Ей пришла в голову мысль пойти в ванную и спустить все Хоуловы снадобья в унитаз. Но она не решилась. Вместо этого она заковыляла за голубым с серебром костюмом. Остаток дня она посвятила вырезанию из него маленьких голубых треугольничков, чтобы соорудить себе лоскутную юбку. Майкл ласково погладил ее по плечу, когда подошел к камину, чтобы швырнуть Кальциферу все 17 страниц своих заметок. «В конце концов, ко всему привыкаешь», — сказал он. К этому времени стало ясно. С заклятием у Майкла что-то крупно не ладится. Он бросил писать и наскреб из очага сажи. Кальцифер в полном недоумении высунулся поглядеть, чего это он. Майкл достал из подвешенного к балке мешочка какой-то увядший корешок и положил его в сажу. Потом, после глубочайших раздумий, он повернул ручку над дверью вниз синим и на 20 минут исчез в Портхевене. Вернулся он с большой витой раковиной и положил ее вместе с сажей и корешком. Потом он разорвал в клочки много-много бумаги и клочки тоже сыпал в общую кучу. Все это он разместил перед черепом и принялся дуть, так что клочки и сажа разлетелись по всему столу. «Чем это он там занят, как ты думаешь?» — спросил Кальцифер у Софи. Майкл перестал дуть и стал толочь все вместе с бумагой пестиком в ступке, время от времени с надеждой поглядывая на череп. Ничего не случилось, поэтому Майкл стал добавлять в ступку другие ингредиенты из мешочков и горшочков. «Не нравится мне шпионить за Хоулом», — объявил он, растирая в ступке третий по счету набор ингредиентов. «Может, он и сердцеед, только мне он сделал ужасно много хорошего. Он взял меня к себе, когда я был никому не нужным портхевенским сироткой и сидел у него на пороге». «А как так вышло?» – спросила Софи, вырезая очередной голубой треугольничек. «Мама умерла, а отец утонул в бурю», – ответил Майкл. «А когда так случается, никому до тебя и дела нет. Из дома меня выселили, потому что мне нечем было платить за жилье. Я пытался побираться, но меня гоняли от дверей и из рыбачьих лодок, и в конце концов я понял, что прямая дорога мне туда, куда никто не сунется». А Хоул тогда только-только начал работать под именем колдуна Дженкина. Все говорили, что в этом доме живут привидения, поэтому я пару ночей проспал у дверей. А однажды утром Хоул открыл дверь, чтобы пойти за хлебом, и я упал через порог в дом. Хоул сказал, чтобы я не уходил, пока он еды не раздобудет. Ну вот я и остался. А тут был кальцифер, и я начал с ним разговаривать, потому что никогда не видел демона. «А о чем вы говорили?» – спросила Софи. Ей стало интересно, не просил ли кальцифер и Майкла тоже разорвать договор. «Он капал на меня слезами и жаловался на горести. Скажешь нет?» – прошипел кальцифер. «Ему и в голову не приходило, что у меня тоже жизнь нелегкая». «Не приходило», – согласился Майкл. «Ты просто все время ноешь, а в то утро ты был со мной очень мил, и это произвело на Хоула впечатление. Но вы же его знаете, Софи, он мне не сказал, останься, мол, живи». Не выгнал и все. Ну, я и стал из кожи вон лезть, только бы приносить ему пользу. Следил за расходами, чтобы он не все спускал, не успев получить, и так далее. Содержимое ступки произнесло и тихонечко взорвалось. Майкл, тяжело вздыхая, стер сажу с черепа и попробовал новый состав. Софи начала раскладывать на полу мозаику из голубых треугольничков. «Поначалу я делал кучу дурацких ошибок», продолжал Майкл. «И Хоул все терпел, представляете? Я думаю, теперь это уже в прошлом. И, по-моему, с деньгами я ему действительно помогаю. Хоул вечно покупает страшно дорогие наряды. Говорит, никто не станет нанимать волшебника, который выглядит так, словно не может заработать своим ремеслом». «Просто любит тряпки!» Снова зашипел кальцифер. Его оранжевые глаза следили за работой Софи довольно-таки многозначительно. «Этот костюм был безнадежно испорчен», оправдалась Софи. «Да, не только тряпки», отмахнулся Майкл. «Помнишь, как было прошлой зимой, когда мы оказались на мели, и у тебя даже полежка не было? Так он пошел и купил череп и эту свою придурочную гитару. Я тогда жутко разозлился, а он говорит, они красивые». «А как вы с дровами поступили?» спросила Софи. «Хоул выпросил их у какого-то своего должника», ответил Майкл. «То есть он так сказал, надеюсь, не врал. А мы ели морскую капусту. Хоул говорил, она для здоровья полезная». «Вкуснятина!» – промурлыкал кальцифер. «Сухая и хрустящая!» «Ненавижу!» – с чувством выдохнул Майкл, рассеянно глядя в ступку. «Ничего не понимаю. Должно быть 7 ингредиентов. Или уж тогда 7 процессов. Ладно, попробуем пентаграмму». Он поставил ступку на пол и нарисовал мелом вокруг нее что-то вроде звезды с 5 лучами. Порошок взорвался с такой силой, что треугольнички Софи улетели в очаг. Майкл ругнулся и тщательно стер меловые пометки. «Софи», — окликнул он, — «что-то я совсем запутался с этим заклятием. Вы мне не поможете, а?» «Прямо как школьник, который несет трудную задачку бабушке», — подумала Софи, собирая треугольнички и терпеливо выкладывая их на пол во второй раз. «Да и погляжу», — осторожно отозвалась она. «Я же ничего не смыслю в магии!» Майкл поспешно сунул ей в руки странную, чуть светящуюся бумажку. Даже для чар вид у нее был необычный. Крупные печатные буквы слегка расплывались перед глазами, и по краям бумажки тоже были дрожащие серые разводы, словно тающие тучи. «Ну, что вы думаете?» Софи прочитала. «Ухвати звезду с небес, мандрагору раздобудь. Отчего хромает бес? Как мне прошлое вернуть, как бы мне сирен послушать, оковы злобы как порушить, и отколи ветер в поле подгоняет добрую волю. О чем здесь говорится? Вторую строфу напишите сами». Софи была крайне озадачена. Ей случалось и раньше совать нос в заклятие, но ничего подобного она не видела. Она дважды перечитала серые буквы, и лихорадочные объяснения Майкла ей ничуть не помогали. «Помните, Хоул мне говорил, что сложное заклятие всегда содержит в себе загадку. Ну вот я сначала и решил, что тут каждая строка – загадка. Вместо звезды с небес я положил сажу с искорками, а вместо сирен – раковину. Мандрагору я раздобыл, у нас в мешочке полно корешков. Но, может быть, тут речь идет именно о свежей? Не понимаю. И вытащил все старые календари. Но вот здесь я не уверен, может, это и неправильно. А, оковы порушить, это, наверное, надо у кузнеца спросить. А от злобы помогает щавель. Мне это в голову не пришло. В общем, не работает. И неудивительно, покривилась Софи. Судя по всему, это список того, что сделать невозможно. Но Майкл с этим не согласился. «Если все это сделать невозможно, — резонно возразил он, — значит, сотворить это заклятие никто не в состоянии. К тому же, мне ужасно стыдно, что я шпионил за Хоулом, и я хочу загладить вину, разобравшись с этим заклятием как следует». «Хорошо», — кивнула Софи. «Тогда давай начнем с... о чем здесь говорится. Если считать, что это тоже входит в заклятие, то эта фраза должна привести все в действие». Но с этим Майкл тоже не согласился. «Нет», — сказал он, — «это такое заклятие, которое раскрывается по мере того, как его творишь. Это зашифровано в последней строчке. Если написать вторую половину, в которой будет сказано, что все это значит, заклятие сработает. Заклятие такого рода очень-очень сложное. Сначала надо расколоть первую часть». Софи снова сгребла голубые треугольнички в кучу. «Тогда давай спросим Кальцифера», — предложила она. «Кальцифер, а от чего?» Но этого Майкл ей тоже не позволил. «Да нет же, нельзя. По-моему, Кальцифер тоже участвует в заклятии. Вот, смотрите, тут сплошные вопросы. От чего, как, отколи? Я сначала подумал, что на все эти вопросы надо отвечать черепу, но это не сработало. Значит, речь о Кальцифере». «Слушай, если тебе так уж не нравится все, что я говорю, разбирайся сам», — обиделась Софи. «Уж Кальцифер-то знает, от чего он хромает». На это Кальцифер даже вспыхнул. «Не хромаю я, мне нечем, у меня и ног-то нет. И вообще я не бес, а демон». С этими словами он удалился под поленье, и все время, пока Майкл и Софи разбирались с заклятием, было слышно, как он там урчит и ворчит. «Вот ведь чушь какая!» До самого вечера Софи с Майклом сидели, уставясь вдаль невидящим взглядом, грызли перья и сыпали догадками. Типичная страничка заметок Софи выглядела примерно так. Защищает ли чеснок от злобы недоброжелателей? Вроде да. А что, если вырезать звездочку из бумаги, подбросить повыше и поймать? Можно ли сказать об этом Хоулу? Хоулу сирены больше по душе, чем Кальциферу. Только не надо думать, будто Хоул – человек доброй воли. А Кальцифер? А правда, как вернуть прошлое? Не значит ли это, что какой-нибудь из этих сухих корешков прорастет? Посадить? У моря? Где сирены? Кто же хромает-то? Найти хромца. Ветер. Запах. Ветер, когда летишь в семимильных сапогах? Может, Хоул бес? Хромые семимильные сапоги? Сирены в сапогах? Пока Софи все это строчила, Майкл с не меньшим отчаянием спрашивал. «Может, ветер — это попросту виселица на семи ветрах? Повесить человека доброй воли? Это же черная магия, в конце концов!» «Давай поужинаем, а?» — предложила Софи. Они закусили хлебом и сыром, по-прежнему уставясь вдаль невидящим взглядом. Наконец Софи произнесла. «Майкл, ради всего святого, хватит тыкаться наобум. Давай попробуем сделать в точности то, что там говорится. Звезда с небес — это явно падучая звезда. Иначе ее не ухватишь. Где лучше всего ловить падучую звезду? На холмах?» «Портхевенские топи поровнее», — ответил Майкл. «Только как? Звезды же ужасно быстрые». «Мы тоже, если в семимильных сапогах», — напомнила Софи. Майкл бодро вскочил на ноги, полный восторга и надежд. «Вы догадались!» — воскликнул он, роясь в кладовке в поисках сапог. «Пошли, попробуем!» На сей раз Софи благоразумно прихватила с собой трость и шаль, поскольку уже совсем стемнело. Майкл как раз взялся за ручку, чтобы повернуть ее вниз синим. И тут произошло нечто странное. Череп на столе застучал зубами, а Кальцифер так и взвился к трубе. «Не хочу, чтоб вы уходили!» заявил он. «Мы скоро», — успокоил его Майкл. Они вышли на улицы Портхевена. Была душистая звездная ночь. Однако не успели они пройти улицу до конца, как Майкл вспомнил, что утром Софи было нехорошо, и стал беспокоиться, не повредит ли ночной воздух ее здоровью. Софи велела ему не дурить. Она храбро стучала тростью, пока освещенные окна не остались позади, и ночь не стала просторной, сырой и прохладной. Стопи несло солью и сырой землей. Позади сверкало и тихонько шуршало море. Софи чувствовала, скорее чувствовала, чем видела, простиравшиеся впереди мили и мили равнины. Видела она лишь полосы низкого синеватого тумана и бледное мерцание болот, отсветы на озерцах, уходившие все дальше и дальше, пока не сливались в серебристую линию там, где начиналось небо. Небо занимало все остальное пространство и было еще огромнее. Млечный путь тоже казался поднявшийся с болот полосой тумана, а сквозь него мерцали яркие звездочки. Майкл и Софи замерли. Перед каждым наготове стояло по сапогу. Они ждали, когда упадет звезда. Примерно через час Софи пришлось начать притворяться, будто она не дрожит, чтобы не напугать Майкла. Еще через полчаса Майкл подал голос. «Просто май не тот месяц. Лучше бы в августе или в ноябре». Спустя еще полчаса он встревоженно добавил. «А как нам быть с Мандрагорой?» «Давай сначала с этим разберемся, а потом уже будем дальше думать», — отозвалась Софи, стиснув зубы изо всех сил, потому что боялась, как бы они не начали стучать. Еще через несколько минут Майкл сказал. «Софи, идите домой. В конце концов, это же мое заклятие». Но только Софи открыла рот, чтобы горячо согласиться, как одна из звезд сорвалась с небесного гвоздика и белой чертой ринулась вниз. «Держи!» – заверещала Софи. Это было совсем не то, что она собиралась сказать. Майкл сунул ногу в сапог и исчез. Софи оперлась на трость и отправилась в путь секундой позже. Она оказалась далеко-далеко в болотах, и туман, пустота и тускло отблескивающие лужи окружали ее теперь со всех сторон. Софи при помощи трости сумела удержаться на ногах. Сапог Майкла темнел у ее ног. Сам Майкл превратился в лихорадочное шлепание бегущих ног далеко впереди. Теперь яркое пятнышко спускалось к земле совсем медленно, и Майкл, судя по всему, вполне мог его поймать. Софи стряхнула с ноги сапог. «Ну, давай, тросточка!» – прокаркала она. «Дотащи меня туда!» И она со всех ног заковыляла к Майклу, перепрыгивая с кочки на кочку, шлепая по неглубоким лужам и не сводя глаз с белого огонька. Когда она нагнала Майкла, тот, крадучись, подбирался к звезде, вытянув вперед руки. В свете звезды его было прекрасно видно. Звезда парила в воздухе на уровне рук Майкла, опережая его всего лишь на шаг. Она испуганно оглядывалась на него. «Вот странно», — подумала Софи. Звезда состояла из чистого сияния. Она высвечивала круг болотной травы и черной воды вокруг Майкла, но при этом у нее были большие беспокойные глаза, которые смотрели на Майкла, и маленькое остренькое личико. Появление Софи напугало звезду еще больше. Она метнулась в сторону и запищала пронзительным ломким голоском. «Что это? Что вам нужно?» Софи попыталась сказать Майклу, чтобы он немедленно перестал ловить звезду, ей же страшно. Но она так запыхалась, что говорить уже не могла. «Я хочу тебя поймать», — объяснил Майкл звезде. «Я тебе ничего плохого не сделаю». «Нет!» — отчаянно взвизгнула звезда. «Нельзя! Я должна умереть!» «Но если ты дашься мне в руки, я тебя спасу!» — ласково твердил Майкл. «Нет!» — всхлипнула звезда. «Лучше умереть!» И она увернулась от пальцев Майкла и нырнула вниз. Майкл рванулся за ней, но где там? Звезда метнулась к ближайшему озерцу, и черные воды всплеснулись и озарились ослепительным белым светом. Всего на миг. Затем послышалось затихающее шипение. Когда Софи подобралась поближе, Майкл смотрел на гаснущее белое пятнышко под темной водой. «Грустно», — сказала Софи. Майкл вздохнул. «Да, что-то у меня весь порох вышел. Пойдем домой. Тошнит меня от этого заклятия». Сапоги они искали минут 20. «Чудо, что они вообще их нашли», — думала Софи. «А знаете», — проговорил Майкл, когда они понуро плелись по темным улицам Портхевена, «я ведь никогда не смогу сотворить это заклятие. Оно для меня слишком сильное, вот что. Придется спросить Хоула. Ненавижу сдаваться, но зато мне будет от Хоула прок. Наконец-то можно хоть чего-то от него добиться, ведь Летти Хаттер ему уступила». Софи это ни капельки не обрадовало.